Генсек мог быть жестким даже к тем, к кому обычно относился с уважением. Демьян Бедный, большевик с 1912 года, быстро стал после революции признанным пролетарским поэтом. Множество его басен, частушек, песен, стихотворных фельетонов, повестей, притч пользовались неизменным успехом у широких масс. Злободневность каждой строки народного поэта постоянно поддерживала его популярность. Но вот в ряде своих произведений «Перерва», «Слезай с печки», «Без пощады» Бедный подвергает критике косность и другие чуждые нам традиции, которые словно шлейф тянутся за нами из прошлого. В отделе пропаганды ЦК это было расценено как антипатриотизм. Бедный пожаловался на окрик в своем письме Сталину. Ответ был быстрым и безжалостным. «Вы вдруг зафыркали и стали кричать о петле. Может быть, ЦК не имеет права критиковать ваши ошибки? Может быть, решение ЦК не обязательно для вас? Может быть, ваше стихотворение выше всякой критики? Не находите ли, что вы заразились некоторой неприятной болезнью, называемой зазнайством?» После этих уничтожающих вопросов Сталин резюмирует, что критика в произведениях Бедного является клеветой на русский пролетариат, на советский народ, на СССР. В этом суть, а не в пустых лементациях перетрусившего интеллигента с перепугу болтающего о том, что Демьяна хотят якобы изолировать, что Демьяна не будут больше печатать и тому подобное. Вот так. Жестко и однозначно. Всего несколькими годами раньше, в июне 1925 года, Сталин сам редактировал постановление ЦК о политике в области художественной литературы, где говорилось, что нужно изгонять тон литературной команды, всякое претенциозное, полуграмотное и самодовольное комчванство. В конце 20-х годов эти верные положения были Сталиным уже забыты. Ведь всего за 3-4 года до этого Сталин просил передать благодарность Бедному за верные партийные стихи о Троцком. Они были помещены 7 октября 1926 года в «Правде» под заголовком «Всему бывает конец». Пожалуй, стоит привести хотя бы часть стихотворения, чтобы полнее почувствовать атмосферу, политический колорит того сложного времени. «Троцкий, скорей помещайте портрет в огоньке, усладите всех его лицезрением. Троцкий горцует на старом коньке, блистая измятым оперением». Скачет этаким красноперым мюратом, со всем своим аппаратом, с оппозиционными генералами и тезисоморалами. Штаб такой, хоть покоряй всю планету, а войска-то и нету. Ни одной пролетарской роты, нет у рабочих охоты идти за таким штабом на убой, жертвуя партией и собой. Довольно партии нашей служить, мишенью политиканству отпетому. Пора, наконец, предел положить безобразию этому. Генсек с удовольствием прочитал стихи, позвонил Молотову, еще кому-то. Все с одобрением оценили политическую сатиру Бедного. Сталин заметил, наши речи против Троцкого прочитает меньшее количество людей, чем эти стихи. В этом он, пожалуй, был прав. Но стоило поэту чуть сбиться с тона, проявить обиду, Сталин стал совсем другим, холодным, злым, повелевающим, указующим. Зная, как сильно зависит от его оценки судьба произведения, мастера художественного слова обращались к Сталину с просьбой высказать свое мнение. Чаще его резюме было снисходительным, с обязательным указанием слабости, работы. Иногда же он поднимался до похвалы. Так в письме к Безыменскому Сталин начертал «читал и выстрел, и день нашей жизни. Ничего ни мелкобуржуазного, ни антипартийного в этих произведениях нет».